Свой занавес поднимает театр у микрофона. Чарльз Диккенс «Большие надежды», радиоспектакль. Инсценировка Татьяны Филипповой, режиссер-постановщик Сергей Яшин. Часть четвертая. В главных ролях заняты актеры Андрей Ташков, Вячеслав Невинный, Владимир Самойлов, Игорь Кострель, Александр Кузнецов, Нина Дробышева, Ирина Бурдукова, Ольга Анохина, Ростислав Плят. Эй, ребята, не зевай, старый Клем. Дружно разом подпевай, старый Клем. Громче звон, крепче стук, старый Клем. Не жалей крепких пип, дружочек. Пересел бы ты в тень, что ли, право. Ведь на самом солнцепёке сидишь, и вон как то краснеешь, то бледнеешь. Пустяки, Джо. Просто я вспомнил того, кто когда-то сделал меня молодым человеком с большими надеждами. Вон как. Ну, ты все же пересядь в тень, а? Ну, изволь. Ну, пересел. Вот что я вспомнил, Джо. Пип, а зачем нам с тобой касаться предметов, которых лучше не касаться? А если невозможно забыть? Эх, Пип, дружочек, ну что мне с тобой делать? Ничего, ничего ты со мной не сделаешь, мой добрый Джо. Ничего ты со мной не сделаешь, пока я не завершу свое путешествие в прошлое. Понимаешь, говорю я с тобой, молчу, сижу на солнцепёке или в тени, а человек, когда-то так круто повернувший мою жизнь, так и стоит перед глазами. Да, да, Пип, милый мой мальчик, это я сделал из тебя джентльмена. Я и никто другой. Он и никто другой. Он, а не мисс Хэвишем. Значит, Эстелла потеряна для меня навсегда. Мне солоно приходилось, я не жаловался, лишь бы тебе жилось сладко. Значит, вот кто добыл деньги, которые я, безмозглый болван, швырял направо и налево. Да уж, ты не стеснялся, юный Пип. Встань, мой мальчик, подойди, дай мне посмотреть на тебя. Вот джентльмен, которого я сделал. Джентльмен первый сорт. Только бы он опять не полез обниматься. Как он добыл эти деньги? Как? Он же каторжник! Каторжник! Какие у него ручищи! Как у кузнеца, юный Пип. Зато у тебя теперь руки джентльмена. Да ты по всему, видать, домой пешком шел, мой мальчик. Что? Нет, так не годится. Я не хочу, чтобы мой джентльмен шлепал по лужам. У моего джентльмена не должно быть грязи на сапогах. Мы заведем лошадей, Пип, да-да, и верховых, и выездных, и для слуг особо. Еще хоромину тебе надо снять попросторнее, побогаче. Там это и для меня койка найдется. Вот так, юный Пип. Получается, что ты прикован к этому человеку цепью. Цепью, которую тебе не перепилить. Ты гляди. Гляди, Пип. Оп. Ты гляди сюда. Вот. Видал бумажник? Здесь есть что тратить. И еще найдется. Все, чем я владею, не мое. Твое. Не хочу. Не хочу. Не хочу я от него ничего. Что я знаю об этом человеке? Ничего. Кроме того, что когда-то в детстве он продержал меня 2 дня в смертельном страхе. Да черт вас всех возьми! Черт вас всех возьми! Судью в парике, что меня в тюрьме гноил, фермера, что гнал меня бездомного бродягу от своих дверей и всех прочих. Уж мой джентльмен будет не вам чита. Уж он-то меня не толкнет и не предаст. Что-то я разгорячился. Там за стеной никого нет. Никого. Кого он боится? Что он натворил? Что он еще натворил?